Вот для чего эта троица пересаживалась ближе. Александр Дмитриевич видел перекошенную рожу Александра Федоровича в отблесках вспышек выстрелов и его выпученные глаза. На лбу Керенского, как ртуть, блестели крупные капли холодного пота. Керенский шел вперед и с каждым шагом делал выстрел, вжимая пальцем крючок спускового механизма. Первые пули изрешетили трибуну, а затем включился Федя. Охранник среагировал на выпад Керенского стремительно, прыгнул с ловкостью и быстротой гепарда, закрывая Протопопова своим телом от смертельных выстрелов. Продолжая ассоциативный ряд, Федю сейчас можно было сравнить с Максом Пейном, тем самым главным героем из старой популярной компьютерной игрушки 2000-х. Потому как падая, Федя завис в воздухе и разрядил в Керенского свой наган, а потом со всего маху врезался плечом в плечо Александра Дмитриевича и сбил того с ног. Они завалились на пол, вместе перекатились. Несколько пуль, выпущенные из двух наганов Керенского, прошили цельное дерево трибуны, взметнув брызги из опилок. Федя так и остался лежать сверху Протопова, потеряв сознание, совершенно недвижимый, навалившись на Александра Дмитриевича всем весом своего тела. Мало того, что в него могла прилететь шальная пуля, о чем наш герой мог только предполагать. Так Федя еще и ударился со всего маху об угол трибуны головой, приложившись затылком при падении. Вот этот неприятный глухой бух Протопопов уже услышал отчетливо. Именно от него Федя потерял сознание. Попало в Керенского, который рухнул навзничь на пол, выпуская из рук пистолеты. Выстрелы угодили в грудь, прямо в сердце. А еще пуля из нагана трудовика попала в кинопроектор, повредив лампу. Проектор сломался, перестал показывать изображение, и зал Думы провалился в темень сразу же, лишившись по сути единственного источника света. Ну а потом, далее происходило ровно так, как пел Горшок в своей забавной песне о всеобщей заварушке. Тут все, как с цепи сорвались. Депутаты подняли в помещении нешуточный переполох на грани полного безумия. И ведь так мало им, как оказалось, требовалось для того, чтобы от слов приступить к делу. Всегда бы так и Думе не было бы цены. Стоит ли говорить отдельно о том, что огнестрельное оружие вдруг разом оказалось у всех присутствующих в думском зале, независимо от политической убежденности и вопросов вероисповедания. Все присутствующие на заседании депутаты вдруг начали вытаскивать свои пистолеты и револьверы, чтобы тут же, недолго думая, пустить их в ход. Следующие несколько секунд шла шквальная стрельба сразу из нескольких десятков пистолетов. Палили со всех сторон, как правые, так и их оппоненты. И, судя по всему, взбеленившиеся депутаты ставили перед собой единственную цель – завалить друг друга, пока вокруг нет свидетелей, а глаза выедает сгустившаяся тьма. Белый зал разрывали яркие, но краткосрочные вспышки от выстрелов, которые на доли мгновения освещали происходящее. Гремел жуткий грохот, крики с разных стоило то и дело сменявшиеся душераздирающими воплями. Стоял сплошной стеной мат-перемат. Протопопов пришел в себя и заорал истошно со всей мочи: «Свет! Включайте свет кто-нибудь!» Наслепую, дезориентированные в пространстве, депутаты как с одной, так и с другой стороны могли наворотить совершенно жутких дел, которые уже ничем не исправить. Например, пострелять с дуру своих. Ну и, кроме того, камера в темноте не могла снимать весь тот хаос, который происходил в эти минуты в думском зале. Темень то вокруг была такая, что хоть глаз выколи, как не присматривался Александр Дмитриевич, а не видел даже пальцев на своей вытянутой руке. Вряд ли крик Протопопова кто-то слышал. Его заглушили хлопки выстрелов и другие крики, в которых голос Александра Дмитриевича утонул тотчас. Свет вот так сразу не включили. Понимая, что попусту теряет драгоценное время, министр столкнул с себя Федю, который, кстати, дышал, просто вырубился, и встал на колени. Сделал несколько глубоких вдохов, насыщая легкие после нехватки кислорода, помотал головой, упорядочивая мысли, и как только полегчало, пополз к стенке, где, как казалось Александру Дмитриевичу, располагался включатель освещения думского зала. Причем министр даже не пополз, а побежал на четвереньках, с такой превью, словно в свои лучшие годы в тренировочном зале. Ползти на четвереньках, ну или бежать, каю как привычнее, было жутко неудобно и откровенно боязно. Пули одна за другой свистели над головой, хлопки выстрелов раздавались с разных сторон. Отвратительное чувство, когда ты не можешь проконтролировать то, что происходит вокруг. Протопопов то и дело натыкался на возникающие препятствия, то врезался в деревянные заграждения, то стул перевернул, то в колени депутатов врезался. Он даже умудрился сбить головой, как тараном одного вскрикнувшего от неожиданности думца, хорошенечко наподдав ему лбом в мягкое место. «Смотри, куда прешь!» — возмутится тот хриплым старческим голосом. «Ты кто такой будешь?» — прошипел Протопопов, растирая лоб и пытаясь понять, кто перед ним, друг или враг. Повисла тишина, и Александр Дмитриевич понял, что отвечать ему не намерены. Похоже, что оппонент распознал Протопопова по голосу. Опять же, в темноте не было видно совсем ничего, однако чутье подсказало, что думец вытянул пистолет и с секунды на секунду произведет выстрел, дабы прикончить министра внутренних дел. Движение. Подсечка. И неопознанный депутат падает вверх ногами на пол с завидной непринужденностью. Протопопов опередил своего противника лишь на долю мгновения, потому что выстрел грохнул одновременно с проведенным приемом. Александр Дмитриевич даже был готов поклясться, что почувствовал, как пуля просвистела у него над головой, а шевелюра у макушки зашевелилась. Миллиметраж. Вторым ударом Протопопов обездвижил противника наглухо, заехав с размаху пяткой в висок. Проскользнула мысль: забавно будет, если вырубить пришлось одного из правых, кто же по такой теме не разберет. Ну ничего, захочет жить, выкарабкается. Удар хоть и сильный, но не смертельный. Сейчас же главное включить свет. Министр сделал последний рывок, приблизился к стене. Хлоп, хлоп, хлоп. Рука энергично зашарила по стене в поисках выключателя, но ничего не нашла. Там, где, как предполагал министр, должен был находиться включатель, стена оказалась холодной и ровной. Пусто. Протопопов стиснул зубы, выругался, понимая, что либо ошибся стеной, либо выключатель находится у противоположной стены. Как выяснилось уже через несколько секунд, включателя здесь таки не было, а Протопопов ведь собрался ползти вдоль стены дальше и его искать. Узнал это министр потому, что включатель у противоположной стены нашел никто иной, как Сан Саныч Римский-Корсаков. Старый боевик, по всей видимости, чувствовал себя как рыба в воде в развязавшейся заварушке, через десятки которых уже проходил прежде, и потому Сан Саныч быстро смекнул, что ему требуется делать. Щелкнуло. Загорелся свет, больно резанув по глазам уже привыкшим к темноте. «За веру, царя и отечество!» — заревел Римский-Корсаков, держа на изготовке пистолет. Старый боевик успел перепачкаться в крови, правда непонятно крови своей или противника, и с этими словами бросился в самую гущу происходящих событий, принявшись палить по левым и центристам без разбору. Теперь они все были как на ладони. Свет, в первые секунды показавшийся чрезмерно ярким, сбил был решительный наступательный порыв с обеих сторон. К тому же, когда стороны прозрели, то стало ясно, что опасения Протопопова таки обрели под собой почву. Некоторые хиры умудрились таки замочить братьев по своему лагерю, ну или делали это прямо сейчас. Правые сцепились с правыми, левые с левыми, ну и тому подобное. Например, Марков II сидел верхом не на ком-нибудь, а на скандалисте Пуришкевиче, которого по случайности вбивал своими кулаками в пол. А Гучков, тоже примера ради, сцепился кость в кость с Дмитрюковым, который решил покинуть свою лажу и тоже поучаствовать в побоище. Эти двое обменивались плотными размашистыми ударами колхозниками. Понятно, что подобные конфузы разом исчерпались. Марков немедленно слез с Пуришкевича, а Гучков расцепился с Дмитрюковым. С минуту, может чуть меньше, все пялились друг на друга с нескрываемыми злостью и раздражением. Вокруг все перевернуто с ног на голову, переломано, лежат тела раненых и трупы. Но теперь, когда врага стало видно в лицо и перепутать лево и право больше не было возможности, ярость у драчунов вспыхнула с новой силой. И внутри думского зала развился новый виток мочилова всех против всех. По залу вновь забегали орущие, стреляющие друг в друга депутаты. Кто-то из них схватился в рукопашную, силясь ударить побольнее, а кто вовсе хотел выцарапать врагу глаза и выдрать клок волос. Как и предположил Александр Дмитриевич накануне, оружие оказалось практически у каждого первого депутата. Никто не стал приходить на заседание пустым, а те, у кого не оказалось с собой огнестрела, активно пользовался холодным оружием, которого здесь, как теперь выяснилось, тоже было навалом. Надо отметить, что теперь все это безобразие снимал на камеру оператор из Министерства синематографии, которому за качественно отснятый материал полагалась неплохая такая премия в рублях. И на текущий момент мужичок делал все, чтобы положить крупную сумму себе в карман, нисколечко не боясь быть убитым. Еще одним любопытным моментом, который не ушел от взгляда Протопопова, стало воскрешение Керенского. Как терминатор, Александр Федорович, которому выстрел Феди угодил прямо в грудь, ожил и медленно поднялся. Он сидел на пятой точке, вытянув ноги и медленно качая головой, как с бодуна. Рубаха Керенского оказалась порвана, и он разглаживал ладонями металл, которым оказалась защищена его грудь. Протопопов не сдержался и выругался. На масоне оказался одет бронежилет, который сохранил мерзавчику жизнь после прямого попадания пули. А вот Федя до сих пор не поднялся, и рядом с охранником растеклась лужа крови, хотя такой же бронежилет был на нем под пиджаком. Бронежилеты, вернее их подобие, начали разрабатывать и внедрять в годы войны, и достать такую штуковину в личное пользование оказалось непростой задачей. Курлов лично ходил за партией броников к Хабалову. Генерал еще поправил, что называется, эта штука панцирем, и изобретена она подполковником Чемерзиным. Такие панцири были незаметны под одеждой и весили всего несколько килограмм, при этом надежно защищали от дурной пули как грудь, так и спину. Откуда взял себе бронежилет Керенский, и наверняка не он один, это уже вопрос. Хотя ответ, казалось бы, лежал на поверхности и только доказывал связь масонов с армией. За всем происходящим Протопопов совершенно не растерялся, выхватил пистолет, который, разумеется, у него тоже был, и тут же включился в драку. Шмальнул в одного из вражеских депутатов слева, который хотел кокнуть депутата справа, и тут же получил несколько пуль в ответ. Министра внутренних дел заметили, и враг оказался не прочь прострелить ему башку. Протопопов успел укрыться между рядами, когда сразу трое оппонентов начали стрельбу. Точно так поступило большинство других депутатов по обе стороны баррикад. Выглядело весьма забавно, депутаты вскакивали, стреляли в своего врага, а затем прятались снова. И так с двух сторон. Первая шквальная стрельба стихала, потому как патроны имели обыкновение заканчиваться, особенно если ты расходуешь их с особой тщательностью. Еще минута, и первые депутаты прекращали вести стрельбу, нечем. Вторая минута, и в зале воцарилась полная тишина, которая висела в наэлектризованном воздухе некоторое время. Впереди предстояла следующая часть схватки, рукопашная. «Сдавайтесь, господа!» Наконец, тишину разрезал голос Гучкова. «А не пойти ли тебе в жопу, Александр Иванович? Мы организуем!» Ответили со стороны правых. Кажется, это был Марков, который был ранен в плечо после перестрелки, но из конфликта не выключился. «Мы сядем и переговорим. Давайте не будем усугублять конфликт». Это уже был голос Коновалова, который Протопопов также легко узнал. «О чем это? Уж не о том, как вы на министра напали из-под тишка», — крикнул Римский-Корсаков. «Предатели Родины, с такими не должно быть переговоров». Ну а Протопопов, который отчетливо понимал, что переговоры сейчас невозможны и ни к чему не приведут, а, возможно, прогрессивный блок почувствует себя победителем, если переговоры таки состоятся, поспешил высказать, как он сам видит дальнейшее развитие событий. «Поднимаем ручки и выходим на сдачу по одному. Все, что происходило в зале, записано на камеру. Других вариантов, кроме как сдаться на милость правосудия, у вас нет». Ответили не сразу, и Протопопову даже показалось, что вариант, при котором оппозиционеры сдадутся по-настоящему, вовсе нельзя исключать. Больно уж затянулась эта пауза. Но потом последовал более чем определенный ответ Александра Ивановича Гучкова. Ответ окончательный и безапелляционный. «Катись к чертям, предатель. Все, что происходит в думском зале, в нем и останется. Давайте-ка вытрясем из этих ублюдков все дерьмо, которое скопилось в их поганых душинках. За республику! Бей режимовцев! Мочи!» С этими словами оппозиционеры всклочили из своих укрытий и вереща кинулись на врага. Гучков, который, как теперь можно было понять, возглавлял теперь уже и левых, и центр, запустил в сторону Протопопова стул, чем дал зеленый-зеленый свет наступлению оппозиционных депутатов. Думал об этом Александр Иванович или нет, знал ли, что это значит или не знал, вряд ли это было важно теперь, но у части господ правых депутатов имелся динамовский значок, а это означало только одно: пока думские левые и центристы, охотно упражнявшись в словоблудии и риторике, правые депутаты упражнялись только в одном – в умении бить вражине морду голыми руками. Вот и посмотрим, насколько хорошо прошли тренировки и что вынесли из них наши господа патриоты. Ну и насколько теперь в условиях рукопашного боя оппозиционерам поможет их численное преимущество, это мы тоже будем смотреть. Глава 17. Глава 17. Ничто так не меняет точку зрения, как удар в глаз. Народная мудрость. Место и время действия – там же. понеслась пе, да по кочкам. Вот такое сравнение просилось в следующую минуту в голове у Протопопова, когда антипатриоты перешли в решительное наступление. Дрались все против всех с особым усердием и остервенением, отчетливо понимая, что стоит на кону и чем рискуют противоборствующие стороны. Оппозиционер с шашками наголо полагал, что за счет численного преимущества им удастся легко переехать правых патриотов. Ну а потом, как известно, победителей не судят, тем более тех, кто выигрывает противостояние без шанса для противоборствующей стороны. Судить будут победители. Любопытно, что в стороне от кровавой заварушки не остался никто из присутствующих на заседании. Думская канцелярия, секретари, ложа Государственного совета, ложа кабинета министров и представители свиты Его Величества. И кто бы мог только подумать, но в заварушке приняли непосредственное участие господа послы Англии и Франции, немолодой палеолог и еще менее молодой сэр Бьюкинин. Протопопов, признаться, думал, что уж эти товарищи ни за что не согласятся размяться на русских депутатах и проявят в конфликте однозначный нейтралитет, который должны проявлять послы. Но одно дело думать, а другое сталкиваться с реальностью. Палеолог и сэр Бьюкинин тоже оказались не прочь убрать неудобных депутатов с политического горизонта. Ясно, что не только послы, а в целом каждый из присутствующих пытался решить понятную только ему задачу и хотел воспользоваться вспыхнувшей заварушкой, как отличным шансом для сведения личных или политических счетов. Притом впоследствии всегда можно было кивнуть на своего обезумевшего оппонента и прямо заявить, что это он начал конфликт, а я в этой ситуации только лишь защищался и отстаивал свою поруганную честь. В общем, удобное и рабочее оправдание, потому что именно так поступил бы каждый мужчина, и подобное поведение вряд ли бы нашло осуждение хоть у кого-нибудь. Но с одной оговоркой, если оно звучало из уст победителя. Правда, не все из названных выше сил предпочли снова вступить в конфликт после того, как в думском зале включили свет. Среди таких хитрожопых были те же иностранные послы и некоторые члены Государственного совета, которые теперь пятились к дверям на выход, вместо того, чтобы во второй раз принять участие в драке. Они всем своим видом показывали свою непричастность к происходящему. Вот только костюмы на них были порваны и перепачканы в крови. Посему и было понятно, что палеолог, сэр Бьюкинин и некоторые члены госсовета не брезговали постреляться, когда освещение было выключено. Любопытно, конечно, с кем, в то, что кто-либо из слившихся пытался по теме не разнять сцепившийся народ, так в это верилось с превеликим трудом. Но стоило понимать, что хотели они того или нет, а далеко переобувшимся горе драчунам уйти теперь не придется. Да и вообще, если говоришь, а то дальше будь добр договаривай. Остальные, как мы уже поняли чуть выше, ничуть не смутились включавшегося света и, кашляя от порохового дыма, шли в новое наступление. Те, кто формально не имел отношения к правым, левым или центру, сейчас охотно занимал сторону тех, к кому испытывал, скажем так, политические симпатии. Ну и надо ли говорить о том, что для драки себе искали предпочтения, исходя из ненависти друг к дружке. Это было большим дополнительным стимулом. Поэтому неудивительно, что министра Протопопова пришли бить Гучков и Коновалов, пропустившие от Александра Дмитриевича хлесткую пощечину накануне и бывшие не прочь поквитаться здесь и сейчас. Гучков выставил перед собой руку со сжатым кулаком, встав в стойку а-ля Джон Салливан. «Ну иди сюда, ублюдок, ну-ка», подошел. «Давай-давай, я прямо тут выбью из тебя все дерьмо», шипел Гучков, топчась на месте мелкими шажками и покачивая кулаком на вытянутой руке. «Ну вот мы и встретились, никчемный идиот». В точно такую боксерскую стойку встал Коновалов и также покачивал своим кулаком в воздухе. Внешне оба оппонента были крупнее министра внутренних дел, а Коновалов был к тому же помоложе, и это дополнительно придавало ему уверенности в собственных силах. «Здорово, мужики!» – откликнулся Протопопов и размял шею, готовясь к драке. Гучков и Коновалов начали свое наступление, а Александр Дмитриевич встал в боевую стойку. Можно было, конечно, и не усердствовать особо и разогнать этих двух петушившихся оппозиционеров крепкими подсрачниками, чего бы и одному, и второму хватило бы сполна. Но Александр Дмитриевич хотел хорошенечко так намылить шею этим двум господам, чтобы неповадно было, и она крепко подумали в следующий раз. Да и за годы жизни Протопопов привык, что к любому противнику необходимо относиться с уважением. Напал Гучков. «Получай». Гучков ткнул, назвать это ударом не поворачивался язык, Протопопова в лицо своим кулаком, метя в нос, но удар просвистел в воздухе. Александр Дмитриевич легко увернулся. Сайдстеп, короткий рубящий удар стопой в область колена, и Гучков тотчас завалился на пол, хватаясь за ногу. Еще удар, второй ногой из разворота, и каблук министра врезался в солнечное сплетение Коновалова, остановив того прямо на полном ходу. Воздух из Александра Ивановича вышел с такой скоростью, будто Коновалов был сдувшимся воздушным шариком. Он попятился, обхватил грудь обеими руками, выпучил глаза и принялся хватать ртом кислород, задыхаясь. Продолжая движение, Протопопов хотел вырубить боковым ударом ноги Гучкова, чтобы наглухо, но старый пес, который имел колоссальный опыт в кабацких драках, уже ушел с линии атаки. Перекувырнулся через спину, тяжело поднялся, хромая на поврежденную ногу, и, по всей видимости, решил, что бокс с Протопоповым — это не лучшая затея. В руках Александра Ивановича, как вы поняли, оба депутата были полными тезками по имени-отчеству, появилась финка, до того надежно припрятанная. «Убью!» – зашипел Гучков и бросился на Протопопова, теперь уже с оружием в руках. Не укладывалось у господина хорошего в голове, что мелкий и трусливый Протопопов может оказать ему сколько бы то ни было серьезное сопротивление. Однако, будучи человеком, который навык с боевыми искусствами, Гучков снова не рассчитал своих сил и до сих пор не догадался, что Александр Дмитриевич с этими самыми искусствами на «ты». Прямой тычок ножом. Протопопов отбил вооруженную руку противника и схватил его обеими руками за кисть, одновременно смещаясь с прямой линии атаки. По классике за этим следовало провести рычаг руки наружу, который бы позволил обезоружить противника. Но Протопопов, который был серьезно зол на Александра Ивановича, сделал иначе, попросту переломил руку Гучкова о свое колено в локте. Рука выгнулась в неестественном положении, в обратную сторону. По залу разнесся вопль Александра Ивановича, настолько громкий, что он на миг перекрыл голоса остальных сражавшихся. «Моя рука!» – завыл Гучков, падая и прижимая к себе болтающуюся как макаронину руку. Протопопов хлопнул его по плечу. «До свадьбы заживет!» «А так, конечно, неприятненько получилось, Александр Иванович!» «Пошел ты, ублюдок!» «Наверное, Гучков обязательно сказал бы еще какую-то неприятную гадость в ответ и непременно бы оскорбил Протопопова, но все, что он теперь мог, лишь стискивать зубы, да кататься по полу, издавая жалобные стоны, да пучить глаза. Травма действительно была чудовищной. Коновалов, видя, чем закончилась для его друга скоротечная схватка, решил, что с него достаточно, и принялся отступать, пятясь короткими шажками к выходу. Выглядел он крайне перепуганно, весь боевой запал как рукой сняло. Понятно, что он никак не ожидал встретить от министра внутренних дел подобного сопротивления. Ну откуда, казалось бы, в Александре Дмитриевиче столько пройти взяться? Закончив с Гучковым и Коноваловым, Протопопов внимательно огляделся по сторонам, дабы понять, что происходило на других участках думского зала и на чьей стороне оказался по итогу перевес в массовой драке. Римский-Корсаков, который, как уже было не раз отмечено до этого, являл собой вопиющий пример старого и опытного боевика, оттого в рукопашной схватке чувствовал себя как рыба в воде, ну а изучив парочку приемов из боевого самбо, так вовсе. Сейчас он находился в центре внимания и сражался сразу с несколькими лидерами прогрессивного блока, точившими на него зуб довольно длительное время. Так, Сан Саныч последовательно надирал им задницы, сперва превратив в кровавую кашу лицо Милюкова, а потом провел эффектный амплитудный бросок и добивание Меллерза Камильскому. Ну кто еще? Сан Саныч встал в боевую стойку и оглядывался. Следующий подходи. Боевая стойка у Римского-Корсакова была точь-в-точь такая же, как у Протопопова. Еще двое членов блока, включая Ефремова, став свидетелями расправы над Милюковым и Меллерза Камильским, теперь не спешили нападать на старика, а напротив начали пятиться от греха подальше. Ефремов, правда, подбежал к Меллерза Камильскому, помог подняться. «Уходим, Александр Николаевич». Милюков поднялся сам, хоть и с превеликим трудом. Прикрывая одной рукой разбитую окровавленную харю, вторую руку Павел Николаевич выставил перед собой и, пошатываясь, как будто выпивши, тоже начал отступление. Римский-Корсаков действительно выглядел зловеще, и тому, кто хотел связаться со старым боевиком, следовало лишний раз подумать, стоит ли игра свеч. Его седая длинная борода была перепачкана в крови, глаза на выкат, а кулачища на костяшках содраны после ударов о вражеские головы. Не отставал Марков II, который сидел сверху и мочил председателя бюро блока Шидловского, выбивая из того всю последнюю дурь. «Получай, козел, получай, говорил я тебе, что доберусь», — приговаривал Марков. Дрались отчаянно другие новоявленные «динамовцы», которым занятия у тренеров в зале очевидно пошли на пользу, и всего за несколько полноценных тренировок члены Союза Русского Народа сумели хорошо так подтянуть свои боевые навыки. Предстояло, конечно, еще поработать над техникой, но увиденное в думском зале все же убеждало Протопопова, что тренировки думцев не прошли зря и проходят в правильном русле. А там ведь впереди еще гастроли футбольного клуба вроде как намечаются. Ребята из Союза Русского Народа, уже обученные азам самбо, проводили броски, наносили удары под правильными углами и в большинстве своем имели подавляющее преимущество над своими оппонентами в рукопашной схватке. Отвечать совершенно необученным антипатриотам было попросту нечем, вот они и выступали мальчиками для битья, если не сказать больше, тренировочными снарядами. Лишь там, где от правых сражались необученные депутаты, не бывавшие на занятиях по самообороне, у деятелей из прогрессивного блока было кое-какое преимущество, в основном за счет того, что противник брал правых не умением, а числом. Поэтому ничего удивительного не было в том, что исход драки решил тот самый боевой отряд, который тренировался последние дни в «Динамо». Именно эти думцы хорошенечко попинали своих оппонентов, а потом пришли на помощь другим правым, дерущимся не столь удачно. Уже вместе, они с легкостью погнали сначала центра, потом и левых, которые сопротивлялись до конца и не намеревались отступать. Но, как известно, нравится не нравится, результат один. Депутаты по ту сторону баррикад бросали любые попытки сопротивляться, а уж о том, чтобы предпринять очередную попытку взять инициативу в свои руки, речи вовсе больше не шло. Такие попытки больно заканчивались, и хорошенечко побитые отступили. Вернее, бросились на пролом к выходу из думского зала, едва не сбивая друг друга с ног. Как известно, дурной пример очень часто бывает заразителен, а в данном случае пример первыми подали, а заодно сломались ко всем чертям, господа члены Государственного совета, из тех, кто входил в прогрессивный блок и присутствовал на сегодняшнем заседании. Слабаки. И почему только Александр Дмитриевич не оказался нисколечко удивлен? Они бежали к выходу, сверкая пятками, держась за ушибленные бока и разбитые головы. А некоторые из этих горе вояк всерьез верещали о пощаде. Вспоминаем народную мудрость, что убеждения любого толка сохраняются до первого пропущенного удара в глаз. Факт оказался налицо, левые и центр бросили эту, как оказалось теперь, совершенно дурацкую затею, задавить правых численным большинством. Стоит заметить и другое, никто из патриотов не стал удерживать врага, пусть бегут, только выдохнуться окончательно. И они бежали напролом через залы Таврического дворца, надеясь скрыться от преследователей на улицах Петрограда. Вот только далеко им убежать не удалось. На выходе из Таврического дворца их уже ждали. И если господа оппозиционеры думали, что это внутри думского зала они получили взбучку по первое число, то они ошиблись, к своему сожалению. Настоящая взбучка их ожидала впереди. Скромные ребята-динамовцы встретили их у самого выхода из Таврического дворца. Встретили ощетинивавшимися стволами ружей, которые динамовцы заблаговременно вытащили из багажников припаркованных у дворца автомобилей правых депутатов. Замерзшие, злые и будущие не прочь сорвать свою злость на депутатах. Какого черта происходит? Слова принадлежали Гучкову, по-прежнему державшемуся за свою поломанную руку. «Вы хоть знаете, где вы и кто я така?» Гучков не договорил, потому как к нему подошел уже хорошо знакомый нам Федька Каланча и ударил революционера прикладом по голове, вырубив Александра Ивановича наглухо. Остальным досталось не меньше. Динамовцы начали забивать думцев прикладами, сгоняя обратно в Таврический дворец. Там из уже ждал министр внутренних дел Протопопов и остальные правые. Вот и стало понятно, почему никто и никуда не побежал. Уже внутри вся эта когорта некогда смелых и дерзких, а ныне забитых и испуганных людишек была уложена лицом в пол, а порой и просто воткнута, посередине белого зала, как раз напротив трибуны, с которой лидеры их фракции ратовали за свержение правительства и, чего греха таить, самодержавия. К ним вышел министр внутренних дел Протопопов, встал за трибуну, продырявленную пулями. Милюков, завидев Протопопова, попытался приподнять голову, чтобы озвучить свое новое предложение, исходя из складывающихся реалий. «Александр Дмитриевич, ей-богу, мы не так поняли друг друга. Прогрессивный блок ни в коем случае не настроен против правительства и вас, как министра внутренних дел в частности. Федька Каланча был тут как тут и договорить Милюкову попросту не дал. Лучше всякого кляпа сработал удар приклада по растопыренной пятерне лидера кадетской партии. Павел Николаевич взвыл белугой, хватаясь за поломанные пальцы, и на этом его словесный понос подошел к концу. Заговаривать больше никто не решился, последствия всяких суждений вслух были показаны более чем наглядно. Какой-никакой, но инстинкт у господ депутатов присутствовал. Все решительно замолчали и ожидали, что скажет Протопопов. Александр Дмитриевич не стал долго хранить интригу. «Господа антипатриоты и революционеры, уведомляю, что вы задержаны и обвиняетесь в государственной измене, терроризме, посягательстве на самодержавную власть и в попытке цареубийства. Оповещаю, что ваше дело будет рассмотрено лично мной в особом порядке». Глава 18. «Ты еще здесь, Б.Л. Заморская, Иннокентий Шниперсон, Ширли-Мырли. Там же, время тоже, дела те же. Поднимайте их», — распорядился Протопопов, обводя взглядом лежащих на холодном полу горе революционеров. «Живо! Хватит господам-революционерам разлеживаться, не на пляжу». На место прибыла полиция Петрограда вместе с директором департамента Васильевым. Сюда же прибыл и Константин Иванович Глобачев, который довольно потирал руки, завидев большинство господ, которые фигурировали в его докладах по части охранки. Выходило, что не зря предупреждал Константин Иванович, как предупреждал, так считай все и обернулось. Глобачев встал у трибуны, с которой до того вещал Протопопов и, поморщившись от вида пулевых отверстий в дереве, сообщил арестованным: «Ну что, господа революционеры, доигрались в свои игрульки политические, допрыгались? Мы так-то не кукурузу охраняем в полиции, поэтому настоящим сообщаю, что вы будете сейчас же направлены в тюрьму Петропавловской крепости Трубецкого бастиона, где вас немедленно и неотложно ознакомят с материалами вменяемого вам уголовного дела. Если есть вопросы, возражения и прочее, то лучше задать их сейчас, потому как потом, полагаю, у вас не будет такой возможности». Глобачев расплылся в широкой хищной улыбке, скаля свои неровные желтые зубы. Понятно, что большинство драчунов и прочих поверивших в себя, встретили заявление начальника охранного отделения с ужасом. Уже только потому, что тюрьме Петропавловской крепости политическим заключенным приходилось ой как несладко. Понятно, что тюрьма это не какая-нибудь курорт и атмосфера там соответствующая. А тут еще о тюрьме этой разные слухи ходили, один страшнее другого, но все они сводились к тому, что в стенах Петропавловской крепости из людей выбивали признания, и подчас признания выбивали в тех преступлениях, которые они не совершали отродясь. Ну и методы для того, чтобы получить от арестованного чистосердечное признание, тоже имели удивительно разный характер. Лишение табака было, пожалуй, самым безобидным способом. Но учитывая, что подавляющее большинство народа дымило, как паровозы, то находилось немало господ, согласных и желающих пойти в кабинет к следователю и поговорить по душам взамен на сигаретку и чашку кофе. Именно потому что каждый из присутствующих был наслышан о прелестях тюрьмы, встретили известие с крайней неприязнью. Поднялся ропот, растекшийся по группе задержанных. «Это беспредел, вы еще поплатитесь за свои действия, распутинцы проклятые, немцы!» Начали доноситься голоса арестованных, но Федька Каланча и другие динамовцы не давали особо раскрывать крикунам рот и прибегали к уже проверенным прикладам, которые отбивали желание возмущаться напрочь. «Хрясь! Прилетит тебе ударом в почки!» И возмущаться как-то сразу отбивает желание, вместе с почками. Впрочем, не все депутаты возмущались, большинство поникли, опустили голову. Взгрустнулось господам. Конечно, не исключено, что эти были из числа тех, кому крепче досталось, и им сейчас не до разговоров. Да и лишнего угощения никто отведать не хочет. Ну и совсем незначительная часть задержанных держалась молчаливо, но зато гордо, по всей видимости, уверенная в том, что у министра Протопопова, который к описываемой минуте не имел никаких реальных рычагов власти и воздействия, не хватит политической мощи, чтобы удержать своих арестантов в тюрьме дольше, чем на пару часов, край до следующего утра. После они выйдут и хорошенечко надают Протопопову по заднице в отместку. Закончится, по изразумению, все как и планировалось изначально, отставкой министра внутренних дел. Только теперь к отставке будет прибавлена ссылка в места не столь отдаленные за самоуправство. Что тут сказать, люди всегда верят в удачный для себя исход до конца. Пусть верит, отнимать такое право у них не отнимет никто. Хотя, бесспорно, есть в этих словах некая логика. Александр Дмитриевич подозвал к себе Курлова. «Проследите, чтобы все прошло без заминок, Павел Григорьевич». Министр крепко сжал плечо своему соратнику. «Сделаем», – коротко ответил генерал. Следом подошел Васильев. «Готовы ли материалы дела, Алексей Тихонович?» – поинтересовался Протопопов. «Все готово, деятельность террористической группировки выявлена и описана от и до господами сыщиками», – доложил директор департамента полиции. «Подонкам не отвертеться теперь. Доложено ли журналистам о громком задержании?» – уточнил министр. «Они уже стоят возле входа в Таврический дворец. Приготовлена аппаратура для съемки. Следует ли доложить государю, Александр Дмитриевич?» «Докладывайте. Сейчас же, не стоит с этим тянуть. Будет исполнено, Александр Дмитриевич». С Алексеем Тихоновичем они обменялись крепкими рукопожатиями. Протопопов был благодарен ему за службу, проявленное рвение и, конечно, за способность признавать свои ошибки и их исправлять. Когда Васильев уже собирался уходить, к нему подошел Глобачев. Было видно, что начальник столичной охранки жутко переживает. Ну еще бы, задержание выдалось крайне непростое, и за такую операцию Константина Ивановича наверняка будет ждать существенное такое продвижение по службе. Не каждый день выявляешь и обезвреживаешь целую террористическую группировку, паразитирующую Петроград и настроенную на свержение самодержавного строя и на цареубийство. Вот и переживает Константин Иванович, как бы не ударить в грязь лицом при таких вводных. «Машин не хватит, Алексей Тихонович», — сказал Глобачев. «Придется сначала одних партий отвезти, а потом за остальными вернуться. В общем, не быстро получится, но ничего другого не придумаем». «Ты все моторы из нашего гаража выгнал?» — спросил Васильев. «Все, конечно, но не хватает все равно, так то нам надо 200 человек и трупов 20 перевозить, сами понимаете», — развел руками начальник охранки. В разговор вмешался Протопопов.